Никак нет, ваш бродь, тульский мы. Водохлебы, значит, — подмигнул ободряюще, осклабился прокуренными зубами. — Не прочь, думаю, по деревне с Георгием пройтись. Отказываться грех, ваш бродь. — Вишь ты, говорок! — зовущий кивнул уже с полуворота. — Айда за мной! В землянке уродного жилось все вольготнее, чем в прочих. Та же темь, та же копоть, та же спирающий дух смесь табака и пота, только на месте железной времянки, вроде и стола. Деревянный щит на двух стоящих крестовинах с бумагами в разброс и остатками еды поверх. Ротный смаху раздвинул бумажные вороха на столе, сдернул со стены флягу и из фляжки же ополоснул кружку, налил больше половины, пододвинул гость. — Угостись, солдат! — в упор уставил выжидающий взгляд. — Разговор легче пойдет. — Не жалуюсь, ваш бродь. — Молоканин, что ли? — Зачем молоканин? Отец не баловал и мне не наказывал. Ну-ну, не волить грех. Только теперь Егорычев по-настоящему разглядел ротного. На узком горбоносом лице в разброс расставленные с лихорадочным отсветом глаза казались чужими. Настолько не вязалась их яростная озабоченность с этим будто выточенным лицом и ладной широкой грудь конусом к талии фигуры. — Вот что, солдат, дело у меня к тебе проще простого. Из вороха на столе он вытянул чистый лист бумаги. — Как у нас на Руси говорят? Или грудь в крестах, или голова в кустах? Карандаш в его извивчатых пальцах подрагивал и крошился. — Правда, кресты, солдат, прямо скажу, у нас с тобой под вопросом. Зато кусты будут на каждом шагу. Слушай меня и на ус наматывай. По речам ротного выходило, что получен приказ высмотреть поближе немецкие расположения для возможного прорыва на этом участке. А сделать это можно было только с торчащей прямо против ротной позиции высотки, опушенной низкорослыми кустарниками. Высотка легко простреливается со всех сторон. Зацепиться на ней интерес никто не имел, и поэтому она считалась как бы ничьей. В предрассветных сумерках им с ротным предстояло пробраться туда, днем нанести на карту конфигурации немецких позиций и затем с наступлением темноты вернуться назад. Твое дело, солдат, в случае надобности прикрыть отход. Остальное моя забота. Сдвинул глаза к переносице, насмешливо прищурился. — Не боишься, солдат? — Перебоялся, ваш бродь, претерпелся. — Страшнее войны все одно не будет, выдюжу. Ну-ну. Ротный отвернулся и как-то сразу сник, сутулился, стал меньше ростом. — Иди, отсыпай. Ночь настала ни звезды, ни проблеска с безмолвной стужей, схватившей землю хрупким литком. С хрустом, проламывая под собой ледяной панцирь, Егорычев полз следом за ротным, и земная твердь гудела под ним от его груза и напряжения. Там, в темноте кромешной ночи, впереди и вокруг Егорычева, жил, устраивался, клокотал взыскующий мятежный мир. Люди в нем пили, ели, спали, влюблялись, путешествовали, наживали деньги и разорялись, молились Богу и богохульствовали, рыли окопы и отстреливались. Но никому из них не было дела. До него, рядового Филарета Егорычева, крестьянского сына 1898 года рождения, уроженца деревни Бобрик Донского уезда Тульской губернии. И только стылая земля, по которой он полз, прижимаясь к ней, в нее втискиваясь, понимала и принимала его исступленное одиночество, сливаясь с ним в эти тягостные для них минуты в одно целое. И лишь в ней он ощущал сейчас отклик и сострадание, и лишь в ней он прозревал теперь опору и спасение. И неожиданно, как бы помимо его воли, в нем вдруг с предельной отчетливостью сложилось, чего все не поделим-то. Когда, продравшись сквозь колючую изморозь кустарника, они, мокрые и продрогшие, выбрались, наконец, на взгорье, и перед ним возник нижний обзор, впереди занимался жиденький рассвет. — Залегай, солдат! — не оборачиваясь, чуть слышно прохрипел ротный. — До ночи время много! День длился томительно долго. В серой промозглости зигзаги немецких траншей еле проглядывались. Если бы не штопорные дымки над ними, можно было бы подумать, что там никого нет. Ротный сначала долго колдовал над своим планшетом, чертыхался в полголоса, сплевывая в сердцах, резко поводя плечами, потом откинулся на бок, завернулся с головой в шинель и сразу будто провалился в сон, затих, как сурок. Егорычеву не спалось. Разглядывая внизу, впереди себя смутный чертеж немецких траншей, он думал о том, почему на земле все так перепутано, что ему вместе с ротным приходится высматривать сейчас место, куда, может, уж завтра врежется их пехотный клин, чтобы стрелять, колоть и душить таких же людей, хоть другой нации, не сделавших ни ему, Егорычеву, ни его ротному ничего худого. Зачем? Отчего? За что? Знать-то он, конечно, знал. Много об этом кругом молвы кружилось, что каша заварилась из-за убитого кем-то австрийского наследника, но ведь хоть и жалко невинного, его не воротишь. Сколько ни убивай, ни калечь друг дружку, сколько ни круши, ни жги чужого добра, сколько ни захватывай барахла или пленных.